Глава 6. Воздушный шар поддерживал нас изо всех сил. Точнее, мы с Батуром поддерживали его, а он не позволял темной пучине проглотить нас и сплющить под своей холодной необъятной толщей. Сверху не пробивался солнечный свет. Погрузились мы не так уж глубоко, но тучи и волны не пропускали лучи, отчего казалось, что мы вот-вот коснемся морского дна. Здесь было темно. Алексей держал огонек в своих руках, чтобы освещать корабль, но вокруг кромешная тьма. И только мелькали неподалеку хвосты морских чудовищ, которые нас почему-то не трогали. «Нерди нас побери!» — вздохнул Свари. «Не думал, что окажусь в таком месте. Живым!» «Чудеса случаются», — ухмыльнулся я. Пот уже стекал по носу и капал под ноги. Пучина сжималась все сильнее, и поддерживать воздушный шар становилось тяжелее с каждым мгновением. Батур тоже начинал уставать и молчал. Закрыл глаза, нашептывал что-то себе под нос. Злата заботливо вытирала нам лбы, чтобы пот не лез в глаза. «И сколько еще тонуть?» — скучающим голосом спросил Алексей. И я вдруг понял, что никто из них не боится. Все почему-то уверены, что я знаю, что делаю. А ведь это не совсем так. Серьезно. Нёрди как-то заикался о подобной штуке вроде огромного водоворота, поэтому я и решил, что он спрятал свой исток именно здесь. А если я ошибся? Взглянул наверх. Снова. Всепожирающая пучина заставляла где-то внутри содрогаться саму душу. Почему-то среди всех стихий водная пугала меня больше всего. Море может быть спокойным. Вода нести жизнь и плодородие. Но стоит ей разгневаться, как все может сгинуть в пучине. Там, над толщей, над бушующими волнами, я мог взмыть в небо и просто-напросто не дать себя сожрать. Но вот мы сами дали себя поглотить. Сможем ли выбраться? С помощью ветра потихоньку проплыть за границы водоворота и всплыть в безопасном месте. Если хватит магии, конечно. И если начнем сейчас, потому что потом может быть поздно. Нет, чего это я? Хватит, мои соратники верят в меня. Да, они верят, и мне нельзя сомневаться. Лидер не имеет права на подобную слабость. «Батур!» — прорычал я, переправляя духовную силу, словно показывая невидимый жест. Он понял, тоже изменил течение духовных потоков, и воздушный шар ускорился, опускаясь ко дну. Была не была. Пучина сгущалась и сгущалась, сжимала и сжимала. Она была холодной, словно сама зима. Но нам было душно и жарко. Рубаха промокла, прилипла к телу. Мышцы напрягались до ноющей боли. Дышать становилось все тяжелее. «Скорее бы уже этот исток!» — вздохнул Свари. «Нехорошее у меня предчувствие». «Что, Сван, море испугался?» — ухмыльнулся Алексей. Но бросил в меня мимолетный взгляд. Тоже начал сомневаться. Нехорошо. Пучина, пучина, пучина. Даже морские демоны уже пропали. Вокруг нас одна лишь тьма, и только огонек Алексея мерцал в ней потерянно и одиноко. Сердце забилось чаще. Неужели прогадал? Если сейчас же не начнем подниматься... Вдруг света стало больше. Я понял это не сразу, задумавшись о своем, но точно огонек поблек на фоне голубоватых расплывчатых лучей, тянущихся снизу. «Смотрите!» — воскликнула Злата. «Какая красота!» Алексей и Свари кинулись к бортам и склонились через них. Нам же с Батуром не стоило двигаться, слишком уж тяжело было держать контроль. Пучина расступалась, но не сразу. Поэтому приходилось постоянно менять скорость и направление духовных потоков, чтобы корабль не взмыл обратно во тьму или не рухнул вниз и не разбился неизвестно обо что. Мы не видели, что там, под нами. Только усиливалось свечение. Оно переливалось голубым, зеленоватым перламутровым. Скоро расплывчатые лучи превратились в сияющие столбы света. А затем показались острые вершины коралловых башен. Я подумал, что мы можем напороться на одну из таких, но воздушный шар подхватило течение настолько сильное, что сопротивляться ему было бесполезно. Да и незачем. Оно винтовым спуском уносило нас куда-то, позволив нам с Батуром немного расслабиться. Он даже открыл глаза и наконец-то увидел разноцветное сияние, обволакивающее изогнутые башни морского бога. Нёрди! — с придыханием сказал Свари. На его лице поселилась улыбка. Скоро разящий достиг чего-то твердого. Нас слегка тряхнуло, а затем мы остановились. По возросшему количеству духовных потоков ветра я понял, что держать воздушный шар нет смысла и прервал течение духовной силы. Батур последовал за мной. Я перебрался к носу корабля, взобрался повыше и ахнул. Перед нами стоял настоящий дворец. Блестящий от сияния вокруг, с остроконечными вершинами башен и высокими открытыми воротами, от которых тянулась мраморная дорога до порта, куда причалил разящий. Все сияло, сверкало, кричало о своем великолепии и громаде. Тьма морской пучины наверху казалась ночным небом, с которого пропали звезды. Да, Нёрди всегда любил выделиться и похвастаться. Это ж сколько его сил уходило на поддержание такого места. Вдруг пространство вокруг содрогнулось. Духовные потоки немного потрясло, но скоро они успокоились. «Что это было?» — забеспокоилась Злата. «Нам лучше поспешить», — сказал я. Запасы истока подходили к концу. Кажется, мы успели к самому крайнему сроку. Когда прошли через ворота, попали в просторный зал с множеством колонн, подпирающих потолочные своды, с которых свисали сталактиты. Длинная дорожка из позолота вела к высокой платформе с троном. Лестница издалека искажала взгляд, и дорога казалась еще длиннее, чем она была на самом деле. Но на троне сиял золотистый трезубец, вокруг которого вихрились духовные потоки воды. Наверняка это и был исток Нёрди. Если он был таким большим и приметным только ради того, чтобы таким быть, я еще очень сильно подумаю, стоит ли нам тащить его с собой. «У меня уже глаза болят от этого света», — проворчал Свари. «Это твой бог. Тебе ли жаловаться?» — заметил Батур. «Кто бы говорил? Тебе наверняка ничего не мешает сквозь твои узкие щели, которые вы, хазары, называете глазами». Это была дружеская шутка. Батур не обиделся и наверняка уже придумывал остроту в ответ. Однако мы уже достигли подножия трона. И возле трезубца начал появляться гордый силуэт, который я никогда ни с кем бы не перепутал. «Здравствуйте, путники!» Глубоким, неторопливым голосом протянул проявляющийся бог. «Я есть...» «Нёрди!» — возмущенно воскликнул я. «Какого хрена ты тут устроил?» Медленное торжественное появление вмиг обратилось, сверка сияющим образом Нёрди. Крупный, с большими раздутыми мышцами, специально выставленными на показ, но будто бы невзначай. С длинными черными волосами и такой же длинной бородой до пояса. Он был одет в странную накидку через левое плечо с подолом в пол. Это хорошо, что в пол. Потому что засранец сделал себя высотой почти в 5 метров и наверняка не носил нижнего белья. А тьмы я уже насмотрелся вдоволь. «Любишь ты все портить, Светозар!» Свари с Батуром переглянулись. Им тоже пришлось поведать, кто я такой, но они восприняли все довольно спокойно. Свари вообще вздохнул с облегчением. Заявил, что, когда впервые увидел меня, почему-то задрожал от одного взгляда. Тут же, конечно, взял себя в руки, но до того дня с ним ничего подобного не было. Поэтому-то он и заинтересовался нашей компанией. Судя по всему, я собрал вокруг себя подходящих людей. Их совершенно не смущала компания ужасного узурпатора. Даже Алексей и тот поначалу злился из-за обмана, а не из-за того, кем я был. Но все же продолжали называть меня Лютым. Так было привычнее. «А ты любишь излишнее хвостовство. Зачем такую махину отгрохал? Силёнок хватит удерживать, а?» Словно в подтверждение моих слов, снова пространство содрогнулось. А с потолка вдруг полетел вниз сталактит. Он с грохотом разбился, разлетелся на 1000 осколков. А эхо слишком медленно утихало среди высоченных колонн тронного зала. Нёрди нервно оглянулся, промолчал. А затем решил ответить на претензию претензии. «А ты почему так долго не появлялся? Мне пришлось ограничивать свое царство этим мелким уголком, чтобы продержаться еще пару сотен лет. Столько сил вложил в свое хранилище, и все впустую». «Мелкий уголок. Пара сотен лет». «Погоди, Нёрди бог!» Осторожно, с почтением выступил вперед Свари. «Тут еще что-то есть?» «Конечно, это был целый город. Стены, здания, туннели, коралловые рощи и жемчужные озера. Такое прекрасное место погибло». «Ты велик», — склонился Свари. «Ой, дурак», — вздохнул я. Снова содрогнулась. Где-то вдали, скрытые колоннами, упало еще несколько сталактитов. «Может, нам стоит вернуться?» — пропищала Злата, ухватив меня за рукав. Это она верно подметила. «Это твой исток!» — гаркнул я, указывая на трезубец в руках Нёрди. «Да!» — он снова заговорил величественным голосом. «Но прежде, чем я отдам его тебе, ты должен...» «Заткнись и отдавай железяку!» — совсем уж разгневался я. Шагнул ближе, схватил толстое древко высотой с мачту разящего. «Это точно будет несподручно таскать с собой. Он хоть уменьшается. Если нет, останешься тут, в своем гребаном подводном городе. Без моего истока тебе не...» Тут Нёрди осекся. «Что не?» — прищурился я. «Неважно», — проворчал засранец. И, чтобы отвлечь от вопросов, взмахнул трезубцем, и нас вдруг будто течением понесло прочь из дворца. Все закружилось, завихрилось. Духовная сила окутала нас так, что и сопротивляться не было возможности. Нёрди остановился у причалов рядом с разящим и довольно хмыкнул. «Хороший корабль. Подойдет». А затем вытащил мачту и на ее место поставил свой трезубец. Древко тут же расширилось, чтобы плотно закрепиться на месте. Сам трезубец вытянулся, сузился, став похожим на лист копья. Поперек Нёрди установил перекладину и распустил парус. Канаты сами по себе переплелись заново, связались в нужные узлы и натянулись как нужно. «Он уведет вас отсюда». «Уверен?» Дворец начал крушиться. Сияние содрогалось, а тьма, пучина, пожирала величественный подводный город, в котором никогда никто не жил. «Уверен», — серьезно ответил Нёрди. Он обернулся и печально вздохнул. На глазах скопилась влага. Мне даже стало его жалко. Совсем немного, но все же. «Не грустите», — Злата нежно коснулась мускулистого плеча морского бога. «Вы же вернетесь, правда? И откроете город снова. Может, получится его поднять на поверхность». Нёрди обернулся, но теперь на его лице была легкая улыбка. «Спасибо тебе». И тут он коснулся Злату. Глаза ее расширились, когда синеватое свечение, сошедшее с бога, растворилось в ней. Девушка глубоко и жадно вздохнула, словно держалась под водой очень-очень долго, а сейчас вынырнула. «Он твой», — объявил Нёрди. «Мой исток теперь принадлежит тебе. Я вижу в тебе склонность к воде, красавица». А затем бросил всем остальным. «Скорее на борт!» И мы прыгнули на палубу. Нёрди в последний раз взглянул на свой дворец, улыбнулся, а затем рассеялся, унося всю свою силу в трезубец. Я опомнился. Он же должен сказать, где мне искать последний исток. Только хотел крикнуть, как часть духовной силы коснулась меня, и вопрос отпал сам собой. Теперь я знал это место. И замер от волнения, потому что оно... Тут разящий взметнулся вверх, навстречу пожирающий свет пучине. Башни дворца упали, крыша рушилась, а стены расходились трещинами. Лучи света бешено забегали за нами, словно пытались уцепиться за корму, но быстро угасли, поглощенные тьмой. А мы продолжали подниматься на поверхность. Корабль вынырнул из моря, скользнул по волне и пролетел 20 метров, прежде чем с брызгами рухнуть обратно в воду. В трюме сорвались с крепежей бочки и сундуки. Мы едва не перелетели через борт, но сумели удержаться. Новая волна подняла нос разящего, качка продолжилась. Но мы уже успели оправиться и привыкнуть к скупому свету, пробирающемуся сквозь тучи. В море до сих пор бушевал шторм, и волны уносили нас к тайфуну, но тут... «Смотрите!» — воскликнул Свари. «Он успокаивается!» И правда. Тайфун рассеивался, шторм утихал. Тучи расходились, а солнечный свет яркими столбами дырявил темное небо. Свежий соленый ветер бил в лицо. Как же свежо и приятно! Новая мачта почернела, но золотое навершие трезубца оставалось золотым. Парус снова вздулся. Я подошел к рулевому веслу и взял курс обратно на Нелью. «Демоны!» — вздохнул Свари, облокотившись на борт. «Я видел самого Нёрди!» Он от радости вынул меч из ножен и поднял его к небу, поймав луч света. Солнечный зайчик забегал по лицу Батура, который, кажется, собирался вздремнуть между скамей. «Эй, убери это от меня!» — проворчал он, загораживаясь рукой. Сварья вернул меч в ножны и даже не стал отвечать остротой. Просто улыбался во все зубы и подпирал кулаками бока, осматривая мачту. «Злата!» — гаркнул он. «Что такое сделал морской бог? Он сказал, что теперь его исток твой, это правда?» Злата тоже уставилась на мачту. Она молчала, не знала, что ответить. Я решил помочь. «Он отдал тебе часть своих сил. Сосредоточься, ты чувствуешь духовные потоки ветра?» Злата закрыла глаза, выровняла дыхание, а затем сказала. «Да, кажется... кажется, мой источник изменился. Алексей, прими». Я передал рулевое весло и подошел к ней. «Дай-ка посмотрю». А затем коснулся груди. Злата ахнула, зарумянилась, но не сдвинулась с места. «Черт, ты не подумал, что ее это может смутить?» «Ну да ладно. Это не важно. Мягко, упруго, довольно приятно, но не важно». Я заглянул в источник Златы и не без труда определил, что ее развитие скакнуло до второй ступени бронзы. Удивительно. Кажется, раньше она была где-то в середине отрока, но теперь без единой проблемы прорвала границу. Все же сила богов впечатляла даже сейчас. Продолжай тренироваться. Я убрал руку, а Злата отвела смущенный взгляд. Вторая ступень бронзового воина — отличное начало. И сила Нёрди все еще в твоем источнике. Я потом расскажу тебе нужные слова. «Люд», — вклинился Алексей, — «это тайна нашего рода. Не думаю, что мудро обрадуется, когда узнает». Они со Златой встретились взглядами, и Алексей почувствовал себя неловко. Видно, преданность роду и преданность нашей славной компании разрывали его изнутри. И правда. Впервые они столкнулись в конфликте, но он зря волновался. «Алексей, дружище», — улыбнулся я. «Разве ты забыл, кто наш великий предок?» Алексей набрал воздуха, чтобы ответить, но смысл сказанного все же добрался до его головушки, и он задумчиво промолчал. «Уж кто-кто, а я могу распоряжаться тайнами рода, даже если сейчас считаюсь изгоем». «Ах, точно же!» Я взглянул на метку на предплечье. Уже успел забыть, что она значила. И все же это снова показалось забавным. «Светозар Великий, изгой собственного клана. Смешно». Я даже ухмыльнулся и снова обратился к Злате. «Чуть позже, как доберемся до острова и отдохнем». «И объедимся», — громко добавил Свари, который сунулся в трюм. «Я привык к походной кормежке, но хотелось бы ответить, чего пожирнее, посочнее и погорячее. Хочу нормального мяса. И пива. А еще у нас разбились бочки с водой, так что стоит поторопиться». Он вылез наружу, держа в зубах полоску вяленого мяса, а под мышкой треснутый булькающий бочонок. Надо полагать, наши последние запасы. «А ты пить не захочешь после соленого-то?» С подозрением спросил Алексей. «Захочу», — кивнул Сваре, сунув вторую полоску в рот. «Отдай бочонок, прожорливая сван!» — гаркнул Алексей, бросив рулевое весло и кинувшись на него. Корабль дернулся, но Сварин не потерял равновесия ни на миг, только ухмыльнулся и, расплескивая воду, побежал прочь. Они принялись играть в догонялки, а мне пришлось снова идти на корму. За воду я не боялся. Злата теперь должна уметь ею управлять. Как раз будет практика, чтобы освоиться с новой силой и научиться отделять чистую воду от примесей. Или, например, делать морскую воду пресной. Очень полезно в море иметь стихийного мага в морском путешествии. На этом уже несложно научиться, надеюсь. «Вы вернулись!» — ахнул Ирги стальная пятка, когда увидел наш корабль у собственного причала. «Вернулись! Я надеялся, ждал, верил, но...» «Воды!» — Сваря со всей скоростью промчался мимо своего дяди, продолжая кричать. «Воды мне! Воды! Бочку! Огромную бочку воды!» «Нет, мне!» — Алексей мчался по пятам, норовя сбить его с ног. «Мне! Тебя еще три дня к воде не подпускать, гребаный ты засранец!» Ошеломленный Ирги проводил его взглядом, а затем обернулся в нашу сторону. Я, Злата и Батур, истощенные и раздраженные от жажды, шагали по упругим доскам причала. «У вас получилось?» — с сомнением спросил стальная пятка. «Получилось!» — хрипнул я, срывая с его пояса кожаную флягу. Вытянул крышку, поднес к губам, но, подумав, передал Злате. Девушка жадно впилась в горлышко, но сделала всего пару глотков, а затем передала флягу Батуру. Тот тоже сдержался, чтобы не выдать все за раз, и вернул ее мне. Промочив горло, я продолжил говорить. «У нас получилось, а водоворота больше нет». Воды во фляге не осталось. Я вручил вновь ошеломленному Ирге его флягу и направился к дому. Пить хотелось. Жутко. Оказывается, отделить чистую воду — это вообще никак не просто. Демоны, если подумать, исток Нёрди достался нам не так уж сложно. В смысле, не пришлось долго скакать по степи или искать его по лесам, попутно сталкиваясь с кучей недоброжелателей. Пришли, забрали, ушли. Довольно неплохо, если опустить некоторые подробности. Но вот следующий исток. Не знаю, что будет сложнее. Найти его, забрать или встретиться с богом, которому он принадлежит. Думаю, все сразу. И особенно последняя часть. Потому что следующей целью станет Перувит. Бог молнии и грома. Самый суровый, грозный, угрюмый, наверное, могущественный бог из всех, кого я знаю. И у нас с ним не самые лучшие отношения, честно говоря. Но прежде придется найти исток громовержца, а это вряд ли будет легко. Потому что он находится в Велиграде, столице царства Велизар. И метка изгоя там будет, ой, как не к месту.